и одновременно они узнали о нас чертову пропасть всяких вещей, типа того, как мы думаем, насколько мы умны, каковы наши взгляды на жизнь. А теперь ключевой вопрос. Кто они, собственно говоря, такие? И как ни крути, но выходит ответ из дрянного фантастического романа. Они не люди. Они не люди, потому что они не пользуются нашими, так сказать, человеческими способами поставить этот маленький эксперимент. Это штуковина, он показал на пишущую машинку, стоящую около кровати Мэри. Своего рода телетайп. С его помощью существа нечеловеческой природы могут с нами общаться, без риска перепугать до полусмерти. Кстати, хотя люди и могли бы без особых усилий построить подобную камеру, им подобное вряд ли пришло бы в голову. Ну, как звучит? Ужасно. Мэри даже содрогнулась. Но довольно убедительно. В сундуке у тебя под кроватью лежит, без сомнения, куча всяческого барахла, так? Она кивнула. Все говорит о том, мрачно ухмыльнулся Авери, что эксперимент будет весьма длительным. И вторая его часть пройдет в каком-то другом месте. Мэри промолчала. Авери совсем уже было собрался сказать еще что-то, когда услышал еле заметный щелчок. «Смотри в пол!» — быстро приказал он. «А что случилось?» — недоумевающе спросила Мэри. «Я услышал, как открылась панель в стене», — пояснил Авери. «По-моему, в твоей комнате. В нише может лежать кристалл. Так случилось в тот раз, что мы встретились с Барбарой. Мы не подчинились их указаниям, и тогда нас усыпили и разнесли по камерам, словно слепых котят. Но рано или поздно нам все равно придется посмотреть, что там лежит», — возразила Мэри. «Не можем же мы просидеть так всю жизнь. Кроме того, мы же ничего плохого не сделали, правда?» «Кто его знает, что тут можно делать, а что нельзя», — с раздражением заметила Авери. «Подожди минуточку. Достаточно, если посмотрит кто-то один. Как старший я выбрал на эту роль самого себя. Если я сейчас повалюсь без чувств, сиди и ничего не делай. Смотри куда угодно, только не на нишу. Пусть-ка они придумают тогда что-нибудь новенькое, хорошо? Ну, я смотрю». «Так мне и надо», — с чувством сказал Авери после короткой паузы. «Это кофе на двоих». Мэри подняла голову. «Совсем забыла», — она захихикала. «Как раз перед тем, как стена исчезла, я заказала кофе». «На двоих?» «Нет. Тогда я еще не знала, что ко мне придут гости. Значит, нам прислуживает очень разумный официант», — сухо заметил Авери. Кофе помог им расслабиться, и вскоре атмосфера в комнате стала совсем непринужденной. Они выкурили пару сигарет, и Авери решил пока что не развивать свои инопланетные гипотезы. Мэри Дурвард и без того слишком нервничала, хорошо бы ее приободрить, успокоить. Вот только Авери не знал, как это сделать. Не желая рисковать, он решил сосредоточиться на истории ее жизни. Даже не принимая в расчет то, что ему хотелось познакомиться с ней поближе, существовала отличная от нуля вероятность, что она невольно подскажет ему новые факты для его теории. Впрочем, скорее всего, все предположения, построенные на известных сейчас фактах, встретившись с реальностью, рассыплются как карточный домик. Но даже беседа ради беседы — это тоже что-то, и очень даже немало. Это лекарство, которое можно принимать в неограниченных дозах. Авери узнал, что Мэри работает в Вест-Энде, в конторе Empire Chemicals, что в этой фирме она служит уже 5 лет, что ее босса зовут мистер Дженкинс. Авери даже несколько удивился, что и впрямь есть живой человек с такой навязшей на зубах по романам и фильмам фамилией, как Дженкинс. Что она играет в теннис, любит Диксиленд-джаз, что ее родители умерли, а ее парень взял да и женился на другой. В ответ он немного рассказал ей о себе, под конец даже о Кристине. Удивительное дело. Он никому и никогда не рассказывал о Кристине. Разве что в стельку пьяным или старому доброму другу. В данном случае ни то, ни другое не имело места, но ведь сейчас, напомнил он сам себе с улыбкой, совершенно исключительный случай. Его впервые похитили инопланетяне. «Ты где-то витаешь», — вернула его на Землю Мэри. «О чем задумался?» «О том, как и где я хотел бы витать», — шутливо ответил он, — «лучше всего между деревьями парка Кенсингтона с перспективой возвращения в мою пустую холостяцкую квартирку. Никогда не думал, что когда-нибудь она станет для меня такой желанной». «А я хочу и не хочу», — загадочно сказала она. «Хочу и не хочу чего?» «Хочу вернуться отсюда домой, конечно, хочу, но не раньше, чем станет ясно, что все это значит». Ее слова очень удивили Авери. Похоже, она была куда решительнее, чем ему показалось поначалу. Он только собрался заметить, что их тюремщики вряд ли станут им что-либо объяснять, если смогут этого избежать, когда стоящий у их ног телетайп решил вмешаться. «Вернитесь, пожалуйста, в свои комнаты», — гласило выплюнутое им сообщение. «Вы разлучитесь ненадолго». «В прошлый раз эта чертова машина говорила то же самое», — мрачно сказал Авери. «Тогда она была не совсем правдива». «Кто его знает?» — пожала плечами Мэри. «Там видно будет». На многие вопросы она отвечала совершенно правдиво. «Точно», — Авери рассмеялся. «Без комментариев. Это, похоже, ее любимое выражение. Но я-то хотел сказать, что на этот раз они дали мне встретиться не с Барбарой, а с тобой». «Мне кажется, они просто знакомят нас друг с другом», — серьезно сказала девушка. «Ты очень хочешь снова увидеть Барбару?» «Конечно». «Но ничего личного. А как насчет Тома?» Она опять пожала плечами. «Не особенно. Он довольно занудный». «Я тоже занудный?» «Ну, не так, как Том». «Здорово», — подумал Авери. «Добродетель в отсутствии порока. Все лучше, чем ничего». Телетайп порадовал их новым сообщением. «Вам следует немедленно вернуться в свои комнаты», — торопил он. «Там вы должны лечь на кровать и ждать, что будет дальше».